Диаскор, пресвитер фиваицкий. Пресвитер фиваицкий Диаскор говорил монахам, находившимся под его руководством: «Подобает монаху вознестись превыше естественного закона, чтобы в нем не обреталось ни малейшей плотской скверны. Он должен обуздывать плоть свою, не допуская ей излишества в пище. Он должен иссушить плоть свою. В противном случае она будет увлекать его вожделением своим. Монах отнюдь не должен иметь сладострастного вожделения. Он должен быть чужд ощущений мирских людей. Часто видим, что и миряне воздерживаются от пищи для здоровья телесного и по другим причинам. Тем более монах должен озаботиться о предоставлении духовного здравия уму и сердцу».